Меня трусило. Причем не пойму, то ли от холода, то ли от высокой интоксикации организма алкоголем. Пару раз за ночь со стоном пытался встать и куда-то пойти, каждый раз обратно заботливо укладываемый чьими-то руками в постель. Потом меня рвало, и лишь под утро я полноценно уснул, наверное, впервые по-нормальному за эти полтора месяца блужданий по мукам. Проснулся далеко за полдень. В незнакомом бревенчатом домике с низким потолком подмерное потрескивание полешек в дровяной печи в центре. Просто, молча и без резких телодвижений, покряхтывая, встал, спуская босые ноги в камыш, который всецело укрывал, похоже, земляной пол этой незнакомой хижины. «Ну что, болезный? Живой?» Шмыгнув носом, донесся старческий, дребезжащий голосок из угла комнаты. «Еще не знаю». Я с сомнением ощупывал себя, то и дело морщась, когда находил многочисленные гематомы на своем теле. «Не кисло тебя так, сынок, отметелили», посочувствовала старушка, которую я, наконец, рассмотрел своим слегка заплывшим правым глазом. «Бывает». Философски пожал я плечами, тут же пожалев об этом, так как ребра отозвались глухой болью. «Зубы-то в этот раз хоть оставил?» Хихикнув, из-за печи появилась вторая бабулька. Точная копия первой, сидящей в углу со спицами и вязанием, неся на ухвате дымящийся чугунный горшок и ставя его на покосившийся на правый бок деревянный стол. «Да на месте вроде». Я испуганно поводил языком во рту, пересчитывая свое достояние. «Это же Гарич был?» – спросила Милана, продолжая возиться с горшком. «Старая стала, слепая, в темноте-то толком и не разглядела. Да и вы там скакали с ним, как петухи в курятнике, только перья во все стороны летели». «Ага», – кивнул я, доставая из-под топчина, на котором лежал свои сапоги. «А портянки где?» «Простернула», — подала вновь голос Априя Хенгельман из своего уголка. «Смердели так, что мочи не было терпеть. Там, у печки бери, должны уж высохнуть». «Есть подихож», — хмыкнула Милана, наблюдая от стола за моими робкими попытками вновь научиться нормально передвигаться. «Пол дома ночью заблевал, поганец. Хотели уж под утро вообще на улицу выкинуть, устроил тут не пойми чего». «Водички бы!» Голова хоть и не болела, но плыла и была ватной. «За стол садись!» – махнула рукой Мила. «Вон, отварчик с травками, вот кашка с грибочками, да не спеши, губы-то все побиты». Только корка взялась, опять полопаются, вся харя в кровище будет. Ел и вправду неспешно, долго, то и дело смежая в каком-то полусне веки. Все еще немного мутило, но обильная пища и травяной чай худо-бедно, но делали свое дело, возвращая меня постепенно к жизни. «Спасибо», – произнес наконец, отодвигая от себя пустую миску и все так же мелкими шажочками, шаркая ногами, возвращаясь на топчан. «Да на здоровье!» – в спину долетело от Миланы. «Как там девчонки?» Уже приняв горизонтальное положение и разглядывая паутину в углу под потолком, спросил я старушек. «Да что им будет, козам?» – рассмеялась из угла Априя. «Молодые, красивые. У Диметры так вообще сиськи выросли, вот такенные». «А ты не завидуй!» – рассмеялась от стола, возившаяся с посудой Милана. «Девочка и глаза вся в женихах, ладная, умница. Дело, что ты передал, крепко держит, башковитая девка». «Ага», — вновь хихикнула Априя, «и сиськи ничего так». «Вы при ней тоже деловая вся, умницей, разумницей растет». Милана, собрав все со стола, уползла куда-то за печь. «Все хорошо у них будет в жизни, Улич», – пошамкала губами Априя. «Устроенные, не голые, не босые, Да и сами вроде без свистящего ветра в голове и промеж ног растут. Хорошо, когда хорошо, вздохнул тяжко я, переводя взгляд от паутинки на мутное желтое окно, затянутое бычьим пузырем. Ну, а вы, разбойницы, чего? Сами-то как? Да живем помаленьку, цыкнула, прищурившись хитрецой Априя, разглядывая меня. Маги, которых я послал вас сторожить, где? Подал я вновь голос из-под натянутого до ушей стеганого одеяла. «Там!» – махнула рукой куда-то мне за спину Априя. «В дровяном сарайчике!» «Все?» – шмыгнул я носом, прислушиваясь за стонами ветра где-то под потолком и на улице. «Ну, по крайней мере, все, кто дошел», – ответила мне Милана, появляясь вновь из-за печки с дымящейся кружкой очередного отвара трав. «На вот!» «Еще подсойди потихонечку, а то зеленого еще весь цвета». «Ага», – буркнул я, высовываясь под одеялко и принимая сидячую позу, чтобы удобнее было баюкать горячую кружечку в руках. «Спасибо». «Поправляйся». Милана присела рядышком на топчан, прикладывая мне свою ладошку ко лбу. После чего, проверяя белки глаз, и даже заставила рот открыть на предмет изучения. «Ну, вроде ничего, жить будешь». «Долго, правда, не обещаем», – тут же усмехнулась Априя со своего места. «Значит, за Диос Альфов играем в этот раз», – попеременно смерил я своим взглядом двух сестричек. «Дорбалай!» Сухой палец Миланы Хенгельман звонко щелкнул меня по лбу. «Мы играем там, где нам дают в уплату то, что нам нужно, а уж эльфы — это люди, а лилеший с леса дремучего — это уж вопрос десятый». «Денег было мало?» — я задумчиво потер лоб. «Жизни!» — хмыкнула Априя. «Жизни у нас осталось, кошкин слезок, полмисочки». «И?» – отвар пил мелкими глоточками. «Обещались помочь», – пожала плечами Милана. «Вы ведь понимаете, что все будет непросто», – отдав кружку Милане, вновь увалился на топчан, укрываясь одеялом, так что один нос торчал из-под него. «Ну, с тобой в главной партии уж точно нелегко будет», – произнесла Милана, удаляясь к печке с пустой кружкой. «Поэтому, малец, слушай нас внимательно», – Априя отложила в сторону свое рукоделие. «Я не знаю и, собственно, знать не хочу, что там у тебя за шальные мысли бродят в голове. Твои демоны, тебе с ними и бороться. Только вот помочь бабушкам ты обязан». «Помочь, Ульрих», – произнесла Милана, присаживаясь у стола. «Делай, что должен, но последнюю милость ты уж окажи нам, старым, а то ведь мы и переиграть все можем, да так, что мало никому не покажется». «Слушаю вас внимательно», – шмыгнул я носом, устраиваясь поудобнее в своем логове.